Ladies and gentlemen, attention. This is the weekly house music performance from Siberia. Expression Podcast by DJ Stealth. Вновь приветствую тебя, мой страждущий и приятный музыкальной вибрации слушатель. Это 12-й выпуск моего еженедельного шоу X-подкаст или Expression Podcast. Меня зовут Сёма Стелс, и этот час мы проведем вместе под ритмы лучших электрохаус, клабхаус и дип-новинок этой недели. С этого выпуска, по вашим просьбам, я решил немного видоизменить шоу, и теперь мой голос не будет мешать вам наслаждаться каждой секундой музыки. Меня ты теперь сможешь услышать только в самом начале выпуска и под завершение часа. Все для того, чтобы тебе было комфортно прослушивать выпуски. Схема этого часа традиционно. Начнем с романтического дипхауса, а дальше разгонимся и дойдем до быстрыми темпами набирающего сейчас популярность стиля джангл террор. Мне очень нравится, но, как говорится, все хорошо в меру. Ну и завершу этот выпуск я свежим трансовым звучанием. Напомню, что скачать все выпуски и посмотреть подробный трек-лист ты всегда можешь на xpodcast.pdg.com, а также вступай в официальную группу подкаста по адресу bk.com/xpodcast. Отличного и бодрого настроения! I'm taking your heart. I'm taking your heart. I'm taking your heart. I'm taking your heart. I'm taking your heart. I'm taking your heart. I'm taking your heart. I'm taking your heart. Your heart. I'm taking your heart. Your heart. I'm taking your heart. Your heart. I'm taking your heart. Your heart. I'm taking your heart. Your heart. I'm taking your heart. Your heart. I'm taking your heart. Your heart. I'm taking your heart. I want you to be my friend, but make it till the world ends. Show me to a higher place, take me to outer space. I want you to be my friend, but make it till the world ends. Don't give me love, governed by lies, limited by these worldly eyes. I want a love that the universe can never stop, can never hurt. I want a love that will last after this world is our past. A love that no time could erase. A love in a higher place. Show me to a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. We'll make it till the world ends. Show me to a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. We'll make it till the world ends. Don't sell me short. Let's just be honest.

Session Podcast. Thank you. Stealth. Live this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child. Attention Podcast. Live a life you will remember. My father told me when I was just a child. These are the nights to live the подкаста ты всегда можешь скачать на xpodcast.pdj.com. sound selector. подкаст. Attention Podcast. House. come you ring the alarm. Bad ba ba ba ba ba ba from we born. Ring mama twins come you ring the alarm. Bad ba ba ba ba ba ba from we born. When OTC come you ring the alarm. Bad ba ba ba ba ba ba from we born. When mama twins come you ring the alarm. This one come like a disaster. After a storm said it must be a calm. Bad man a talk we say big things are gone. Zip up on the mic so we come free perform. Come free perform, come free noise up this spot. When time we come you know so we act. Cream of the country always rise to the top. With the bad man and the big rock. Stealth. Отлично, это был твой позитивный энергичный час вместе с Expression Podcast и мной. Зовут меня Сёма Стелс. Услышимся здесь же ровно через неделю. Обязательно вступай в группу vk.com/xpodcast и будь в курсе всего нового. Будь в тренде. Ну и ставь на репит. Podcast by DJ Stealth.